Глава 1. Иосиф Смит, основатель мормонизма. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней возникла как плод деятельности человека по имени Иосиф Джозеф Смит-младший. Родился он 23 декабря 1805 года в городе Шарон, графство Уиндзор, штат Вермонт, США, в семье Иосифа и Люси Максмит. Следует отметить, что родители Смита были оккультистами. Они говорили, что время от времени их посещали какие-то особые видения и необычные сны. Иосиф Смит-старший, отец пророка, был мистиком. Он провел большую часть жизни в поисках воображаемого сокровища, испытывая особый интерес к легендарным рассказам о древних великих индейских цивилизациях и о принадлежавших им огромных богатствах. Поиски Иосифа Смита-старшего были безуспешны, однако, желая поправить свое материальное положение, он вдобавок стал нелегально чеканить монеты, за что и попал под суд. Этот факт всплыл на свет в свидетельстве почетного судьи Дэниела Вударда из суда в графстве Виндзор, Вермонт, бывшего соседа семьи Смитов. Судья Вударт позже засвидетельствовал в Historical Magazine за 1870 год, что Смит-старший явно охотился за сокровищами и также вступил в сговор с неким Джеком Даунингом при подделке денег, но сумел избежать наказания. Мать будущего пророка в той же степени, что и ее муж, стала продуктом своей эпохи и окружения, будучи крайне религиозной и верящей в самые нелепые предрассудки. Люси Смит выпустила книгу под заглавием «Биографические наброски Иосифа Смита и его предков во многих поколениях». Однако опубликованная церковью мормонов в Ливерпуле, в Англии, книга подверглась гневному осуждению Бригама Янга, ближайшего соратника и преемника Смита, который запретил ее, указав на многочисленные ошибки, разъяснив, что если кто-нибудь думает публиковать эти наброски, то их надо сначала тщательно проверить. Конечно, такое мировоззрение передалось и детям, и уже в раннем возрасте, как характеризует Смита-младшего, он превосходил прочих членов семьи особенным лукавством и духом изобретательности, делавшими его способным иметь готовый рассказ на всякий непредвиденный случай. Поскольку у отца Смита не было постоянного занятия, семья часто меняла место жительства. Когда Джозефу Смиту-младшему было около 9 лет, они переехали в Пальмиру, штат Нью-Йорк, а затем через несколько лет в Манчестер, тоже штат Нью-Йорк. В Пальмире, по примеру отца, молодой Смит тоже пустился на поиски зарытых сокровищ. Он начал отгадывать с помощью чудесного всевидящего камня, как говорил сам Смит, присутствие краденных вещей и узнавать, где лежат скрытые сокровища. Однако сведений о каких-либо его существенных находках нет. В Манчестере в возрасте между 14 и 15 годами своей жизни Смит-младший начал усердные религиозные поиски. В Манчестере в то время было три основных деноминации – баптисты, методисты и пресвитериане. Семейство Смита принадлежало к методистской общине, но большинство членов семьи посещали пресвитерианскую церковь. Самого же Джозефа в основном занимали различия между христианскими конфессиями, и он в течение недолгого времени посещал методистскую церковь. Взгляд Джозефа на деноминационные различия и стал причиной его первого видения. По словам самого Джозефа, написанным намного позже предполагаемых событий, религиозная ситуация того времени была такова. На второй год после нашего переселения в Манчестер, в местности, где мы жили, поднялось необычайное волнение религиозного характера. Начавшись в секте методистов, оно скоро распространилось среди всех религиозных сект этой местности. Действительно, весь край, казалось, был охвачен этим волнением, и массы людей присоединялись к различным религиозным группам, что стало причиной немалого возбуждения и распри среди всего населения. Одни кричали «вот сюда», другие «нет, туда». Некоторые поддерживали вероисповедание методистов, другие защищали пресвитериан, третьи стояли за баптистов. Джозеф, которому тогда по официальной мормонской версии видения было 14 лет, часто спрашивал себя, что делать, кто среди всех этих сект прав, или все они неправы. Но если какая-нибудь среди них и права, то какая именно? Как мне это узнать? Джозеф продолжает свою историю. Однажды он принялся читать Библию и наткнулся на 5 стих 1 главы послания к Иакову. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Из этого стиха Джозеф заключил, что должен отправиться в ближайшую рощу и молиться, чтобы получить ответ, к какой церкви ему примкнуть. Отправившись в лес помолиться, Смит был охвачен темной силой. «Уединившись в том месте, куда я заранее наметил пойти, я оглянулся вокруг, и, видя, что я один, стал на колени и начал изливать перед Богом чувства своей души. Едва я открыл рот, как внезапно какая-то сила, охватив и совершенно подавив меня, произвела на меня такое поразительное действие, что язык у меня оцепенел, и я не мог говорить. Густая тьма окутала меня, и мне казалось, что я был обречен на внезапную гибель». Сразу после этого, продолжает мормонский пророк, над его головой появился столб света ярче солнца, который постепенно спускался. Когда свет опустился на Смита, он увидел в воздухе две фигуры в лучезарном сиянии. Одна из личностей указала на другую и представила ее. «Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его». Из этого Смит сделал вывод, что перед ним Бог Отец и Бог Сын. Юноша не смутился и задал свои вопросы. «Я спросил у лиц, стоявших надо мной среди света, какая из всех сект правильная, ибо в то время я никогда не допускал в сердце моем, что все они неправильные, и к какой из них я должен присоединиться». В ответ Джозефу было сказано, что он не должен присоединяться ни к одной из церквей, так как все их вероучения омерзительны в очах Бога. Это и есть так называемое первое видение, которое сегодня мормоны считают величайшим событием в истории человечества, произошедшим после воскресения Христова. Современные мормоны верят, что дело обстояло именно так, как описал это Смит в той версии своего видения, которая стала у них общепринятой и официальной. Однако рядом исследователей были обнаружены факты, опровергающие легенду Смита. Существенный вклад в этом вопросе был сделан исследователем мормонизма Уэсли Уолтерсом. Уолтерс показал, что в разное время Смит создал различные версии своего видения, которые различаются в важных деталях. Вот некоторые из заявлений, сделанных Иосифом Смитом в его повествовании о первом видении. Во-первых, Смит утверждал, что в местности, где он жил, в 1820 году было чрезвычайно активное религиозное пробуждение. Во-вторых, Иосиф Смит утверждал, что он видел Бога Отца и Иисуса Христа. В-третьих, он утверждал, что ему было дано указание не присоединяться ни к одной из христианских церквей. В-четвертых, основатель мормонизма заявлял, что он был преследуем сразу после первого видения. Как отмечает в своем исследовании Уолтерс, местность, в которой жил Иосиф Смит, в 1820 году не знала никаких пробуждений, подобных описанному в его истории, когда массы людей присоединились бы к методистским, баптистским и пресвитерианским церквям. Как свидетельствуют письменные источники того времени, в том числе доклады церковных конференций, газеты, церковные периодические издания, приходские книги и опубликованные интервью, в 1820-21 годах не произошло ничего даже отдаленно напоминающего описание, данное Иосифом. Никаких значительных изменений в численности церквей, которыми обычно сопровождается Великое Пробуждение, в 1820-21 годах в Пальмире-Манчестере, район Нью-Йорка, не было. Так, например, в 1820 году Баптистская церковь в Пальмире приобрела посредством исповедания веры и крещения всего 8 новых членов, к Пресвитерианской церкви присоединилось 14 человек, а методистские общины потеряли 6 членов, их численность упала с 677 человек в 1819 году до 671 в 1820 и до 622 в 1821. В своем рассказе 1838 года Иосиф Смит утверждал, что в результате того пробуждения 1820 года его мать, сестра и двое братьев присоединились к местной пресвитерианской церкви. Однако мать Иосифа, Люси, рассказывает, что пробуждение, которое привело ее в церковь, произошло после смерти ее сына Алвина. Алвин скончался 19 ноября 1823 года, и, вспоминая об этой горестной утрате, Люси Смит пишет: «Примерно тогда же в религии произошло большое пробуждение, и все окрестные жители были сильно увлечены этим предметом, и мы, в числе прочих, устремились к дому, где проходили собрания, посмотреть, не найдется ли для нас какого-нибудь слова утешения, чтобы снять тяжелое бремя с нашей души». Далее она говорит, что ее муж посещал лишь первые собрания, однако не возражал, чтобы она или их дети ходили в церковь или стали ее членами. Брат Иосифа, Уильям Смит, говорил, что преподобный Лейн, методистский священник, возглавил религиозное пробуждение 1822-23 годов, когда Иосифу было 17 лет. Уильям также отмечал, что другим руководителем этого движения был преподобный Стоктон, пресвитерианин, который ранее на похоронах Алвина Смита произнес проповедь, в которой заявил, что Алвин отправился в ад. Алвин был братом Уильяма и Иосифа. По этой причине Иосиф Смит-старший во время пробуждения отказался присоединяться к пресвитерианской церкви вместе с остальными членами своей семьи. Если пробуждение было после смерти Алвина, то оно не могло произойти в 1820 году, так как на надгробном камне на могиле Алвина написано, что он умер 19 ноября 1823 года. К тому же из записей методистской и пресвитерианской церквей видно, что ни преподобный Стоктон, ни преподобный Лейн не получали направления в Пальмиру до 1824 года. Преподобный Лейн прибыл в июле 1824 года и уехал в январе 1825 года в связи с состоянием здоровья. Преподобный Стоктон был пастором пресвитерианской церкви в Скенитлс, штат Нью-Йорк, до 30 июня 1822 года. Он посещал Пальмиру, когда и проповедовал на похоронах Алвина, но он стал пастором в Пальмире лишь 18 февраля 1824 года. Таким образом, пробуждение в Пальмире под руководством этих двух людей могло быть только в 1824 году. Есть множество других свидетельств того, что пробуждение, на которое ссылается Люси Смит, произошло именно в 1824 году. О нем сообщало не меньше десятка газет и религиозных периодических изданий. Те же церковные записи, которые были рассмотрены выше, но относящиеся уже не к 1820, а к 1824 году, свидетельствуют о необычайном росте количества прихожан вследствие приема новых членов. Баптистская церковь приняла 94 человека, пресвитерианская — 99, а число методистов выросло на 208 человек. Никакого пробуждения такого рода, приведшего в церкви массы людей, о котором говорил Иосиф Смит, в 1820 году в окрестностях Пальмиры Манчестера не было, зато оно было в 1824 году. Когда Иосиф Смит в 1838 году написал новый вариант своей истории, он произвольно перенес события на 4 года назад, в 1820 год, и включил их в свой рассказ о первом видении, но ни его мать, ни другие его близкие сотрудники в те первые годы об этом ничего не знали. Какую проблему для истории Иосифа представляет данное расхождение в 4 года? Иосиф описывал десятилетнюю череду событий, которая начинается первым видением и заканчивается изданием книги Мормона в 1830 году. Если эти события начались лишь в 1824 году, то остается всего 6 лет, в которые нужно втиснуть десятилетнюю историю событий, которые, по словам Иосифа, предшествовали изданию книги Мормона. В своей истории, в том виде, в котором она признана мормонами официальной, Иосиф утверждает, что в 1823 году, через 3 года после первого видения, его посетил ангел Мороний. Подробнее об этом ниже. Мороний сообщает Иосифу о золотых листах, но говорит, что ему нужно подождать 4 года, прежде чем он эти листы получит. В 1827 году Иосиф получает золотые листы и 3 года спустя, в 1830-м, издает книгу Мормона. Вспомним, однако, что Иосиф связывал свое первое видение с великим религиозным подъемом в окрестностях Пальмиры Манчестера. Как свидетельствуют приведенные выше факты, это пробуждение произошло не в 1820, а в 1824 году. Это означает, что первый визит ангела Морония через 3 года после первого видения следует датировать 1827 годом. Прибавив к этой дате еще 4 года, которые, по словам Иосифа, должны были пройти до получения золотых листов, мы увидим, что он смог бы получить листы не раньше, чем в 1831 году. Но книга Мормона к тому времени уже была напечатана. Десятилетняя череда событий, которую Иосиф изображает в своем рассказе о первом видении, просто не втискивается в промежуток между 1824 и 1830 годом издания книги Мормона. Эти противоречия объясняются тем, что сам Иосиф излагал свою историю в нескольких разных вариантах, впервые рассказав ее лишь через 12 лет, в 1832 году. Все предыдущее время он почему-то молчал. Первое повествование 1832 года об истоках Мормонской церкви существенно отличается от официальной истории первого видения, продиктованной им 6 лет спустя, которую мормонские миссионеры в наше время пересказывают вербуемым ими людям. Вариант 1832 года часто называют «странной историей Иосифа». Он остался незаконченным и в течение многих лет был недоступен для общественности. В этом варианте истории Иосиф изображал себя маленьким мальчиком, который в возрасте от 12 до 15 лет был преданным и восприимчивым читателем Библии. По словам Смита, именно в результате изучения Писаний он понял, что все конфессии заблуждаются. Он писал: «Изучая Писание, я обнаружил, что человечество не пришло к Господу, но что они оставили истинную и живую веру, и что нет такого общества или деноминации, которые основывались бы на Евангелии Иисуса Христа, записанном в Новом Завете». Еще 6 лет спустя, когда Иосиф написал свое официальное повествование о первом видении, он изменил эту историю и уже не утверждал, что личное изучение Библии привело его к выводу о том, что все церкви отошли от истины. О том, что все церкви заблуждаются и что он не должен присоединиться ни к одной из них, в новом варианте истории ему сообщили отец и сын. Смит утверждал, что сказанное поразило его. «До тех пор мне никогда не приходило в голову, что все неправы». Однако здесь Иосиф противоречит сам себе, потому что несколькими абзацами выше в том же самом тексте он написал: «Я часто говорил себе, какая из всех этих групп права, или, может быть, они все неправы». Эта фраза присутствует в оригинальной рукописи, однако в официальной версии нельзя было оставить столь серьезное противоречие, поэтому после смерти Иосифа упомянутые слова вычеркнули из текста. Эти слова были добавлены обратно лишь в 1981 году и с тех пор вновь присутствуют в повествовании Смита. Но даже если забыть об этом противоречии, текст официальной версии 1838 года расходится с текстом 1832 года. В повествовании 1832 года к поискам Бога Иосифа побудило изучение Библии, тогда как в варианте 1838 года толчком послужило несуществующее пробуждение 1820 года. В повествовании 1832 года Иосиф упоминает лишь Христа, тогда как в редакции 1838 года он говорит, что ему явились отец и сын. По версии 1832 года он уже знал, что все церкви неправы, а в 1838 году он пишет, что подобная мысль не приходила ему в голову, пока он не услышал об этом от 2 божественных личностей. Люси Смит также ничего не слышала о явлении Иосифу отца и сына в священной роще. В своих воспоминаниях, которые мормонское руководство не разрешало публиковать, она указывает на явление Иосифу ангела в спальне как на начало истории мормонов. В то время Иосиф размышлял о том, какая из церквей истинна. Ангел сказал ему, что истинной церкви на земле нет, нет ни одной. Еще одна версия истории первого видения была опубликована в 1834-35 годах в церковном периодическом издании «Messenger and Advocate», номер 1, страницы 42 и 78. Эта версия была составлена Оливером Каудери, одним из руководителей СПД при участии Иосифа Смита. В этой версии рассказывается о том, как пробуждение 1823 года вызвало в 17-летнем Иосифе Смите интерес к религии. По словам Каудери, Иосиф хотел точно выяснить для себя, существует ли чистая и святая религия. Он также хотел, если верховное существо действительно есть, удостовериться, что он принят им, и тем или иным образом получить свидетельство, что его грехи прощены. Согласно этой версии, ангел, а не божество, явился Иосифу в спальне, чтобы сообщить о прощении его грехов. Эта версия порождает целый ряд проблем. Во-первых, датой пробуждения назван не 1820, а 1823 год. Во-вторых, если Иосиф уже получил видение отца и сына в 1820 году, то почему в 1823 он молился, желая узнать, существует ли верховное существо? В-третьих, когда пробуждение наводит Иосифа на мысль о молитве, ему является не отец и не сын, а ангел. В-четвертых, ангел сообщает Иосифу о прощении его грехов, а не о том, что все церкви заблуждаются. Эти во многом противоречащие друг другу версии вызывают серьезные сомнения в достоверности рассказа Иосифа Смита о первом видении. Разные люди могут по-разному видеть происходящее, но когда один человек рассказывает противоречащие друг другу истории об одном и том же событии, мы вправе как минимум усомниться как в честности этого человека, так и в реальности этого события. Однако противоречия на этом не заканчиваются. Сегодняшний вариант истории первого видения противоречит не только исторически выверенной дате пробуждения в Пальмире, штат Нью-Йорк, но и более ранним рассказам Иосифа об этом событии. Он также не согласуется с тем, что нам известно о первых годах жизни Иосифа Смита в Пальмире. В своей официальной истории Иосиф Смит утверждает, что все церкви в той местности преследовали его за то, что я говорил, что мне было видение. Однако эти слова оспаривает один из близких знакомых Иосифа в то время. Эразмус Тернер, бывший до 1822 года учеником печатника в Пальмире, состоял в одном клубе с Иосифом Смитом. Он вспоминал, что Иосиф, познакомившись с методизмом, стал весьма сносно проповедовать на вечерних собраниях. Таким образом, молодого Иосифа не только не преследовали, как он говорил в своей истории 1838 года, но даже с удовольствием позволяли ему проповедовать во время вечерних собраний методистов. С этим был вынужден согласиться и Джеймс Аллен, историк из университета Бригама Янга и мормонский епископ. Аллен не нашел никаких свидетельств того, что Смит рассказал о первом видении сразу, как только его получил, чем навлек на свою голову гонение, и даже того, что Смит рассказывал эту историю 10 лет спустя. Доказательств того, что Иосиф уже публично рассказывал эту историю к началу 1830-х годов, очень мало, если только они вообще есть. По крайней мере, если он и рассказывал об этом, никто не счел его рассказ настолько важным, чтобы записать его в те дни, и никто не подвергал этот рассказ критике. Даже Иосиф в своей собственной истории не упоминает о каких-либо гонениях, испытанных им в то время за рассказы о первом видении. Таким образом, на основании изучения доступных фактов, официальное изложение истории первого видения Иосифа Смита, составленное в 1838 году, представляется мифом, а не историческим фактом. Уэсли Уолтерс в своих исследованиях показал, что нигде в Пальмире-Манчестере, район Нью-Йорка, в 1820 году религиозного пробуждения не было. Последовательность событий, изложенная Иосифом Смитом, не втискивается в промежуток времени между пробуждением 1824 года и выходом в свет книги Мормона в 1830 году. Иосиф был принят, а не преследуем в среде методистов. В 1832 году Иосиф писал, что он пришел к выводу о неправильности всех церквей в результате самостоятельного изучения Библии, а в 1838 году он заявил, что ему не приходило в голову, что все они заблуждаются. В 1832 году Иосиф говорил, что ему явился только Христос, а в 1835 он рассказывал о явлении ангела, а по версии 1838 года с ним разговаривали отец и сын. Никто не слышал историю первого видения в ее теперешнем виде до тех пор, пока Иосиф не продиктовал ее в 1838 году, и она не упоминается ни в одном издании ранее 1842 года. Проблемы и противоречия, вытекающие из представленных выше исторических фактов, доказывают, что историю первого видения, которую сегодня проповедует Мормонская церковь, следует расценивать как плод богатого воображения Иосифа Смита. Исторические факты и слова самого Смита подрывают всякое доверие к ней. Впрочем, учитывая оккультное воспитание Смита, можно допустить, что что-то из описываемых видений у него и было. Однако наличие бесовских явлений, с которых и начинает Смит описание официального видения, не исключает мошенничества и фальсификаций. Однако каково же было соотношение бесовщины и шарлатанства в видениях Смита, нам, по-видимому, узнать так и не удастся. Необходимо также отметить, что видение Смита не выдерживает проверки и Библией. Основатель мормонизма утверждает, что видел Бога Отца, что противоречит 18 стиху 1 главы и 46 стиху 6 главы Евангелия от Иоанна и 12 стиху 4 главы 1 послания Иоанна. Бога не видел никто никогда. Смит же утверждает, что у Отца есть тело, что противоречит 24 стиху 4 главы Евангелия от Иоанна. Бог есть Дух, а Дух невидим. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 15, и первое послание к Тимофею, глава 1, стих 17. Также и в 16 стихе 6 главы 1 послания к Тимофею сказано, что Бог обитает в неприступном свете, что Его никто из человеков не видел и видеть не может. Мог ли Иосиф Смит, будучи человеком, видеть Бога? Джозеф также утверждает, что Иисус сказал, будто все церкви неверны, что противоречит 18 стиху 16 главы Евангелия от Матфея. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», а также 20 стиху 28 главы Евангелия от Матфея. «Я с вами во все дни до скончания века». Тогда нужно было сказать: «Я буду с вами, а потом вернусь в 19 веке к Иосифу Смиту». Трудно представить, чтобы тот же самый Иисус, который описывал развитие церкви в 13 главе Евангелия от Матфея, противоречил самому себе в видении Джозефа Смита, говоря, что все церкви неверны. Приходится выбирать, кому верить – библейскому Иисусу Христу или Иосифу Смиту. Для всех христиан ответ очевиден. Скажем, если бы сегодня какой-нибудь 14-летний мальчик, слова которого не мог бы подтвердить ни один свидетель, вдруг заявил, будто Бог сказал ему, что мормонская церковь является вероотступницей, то поверили бы мормоны его словам. Тем не менее, мормоны хотят, чтобы весь христианский мир поверил истории Смита, у которой не только не было ни одного свидетеля, но и имеется огромное количество фактов, ее опровергающих. Джозеф Смит в своей официальной версии утверждал, что ему впоследствии неоднократно являлись и другие видения. Так, как уже было упомянуто, в 1823 году, когда Джозефу было уже 18 лет, ему, как заявляет пророк, якобы явился ангел, позже получивший имя Мороний. История с ангелом Моронием также была изменена со времени первого издания «Драгоценной жемчужины» в 1851 году. В том издании говорилось, что золотые пластины открыл Смиту ангел Нефий. Ангел Нефий упоминается и в других ранних мормонских источниках — Millennial Star и Times and Seasons. В последнем издании, на странице 710, Иосиф Смит заявляет: «С этой работы начинается моя издательская карьера, и только я несу ответственность за нее». Таким образом, если имя неверно, то это ошибка Смита. В 1853 году мать Иосифа, Люси Максмит, также сказала, что имя ангела было Нефий. Биографические эскизы, страница 79. Согласно истории, записанной в современном издании «Драгоценной жемчужины», Джозеф перед сном молился Богу, прося прощения за небольшие грехи, похотливость и проведение времени в веселых компаниях. В ответ на эту молитву и явился Мороний, Нефий. Трижды появляясь и пропадая, ангел, будущий герой книги Мормона, заявил, что недалеко от дома Смита закопаны золотые пластины. Как мы видим, Смит недалеко ушел от кладоискательства, которые содержат историю людей, населявших американский континент в древности. Мороний запретил доставать пластины в течение 4 лет. Иосифу было сказано, что золотые пластины хранятся вместе с 2 камнями в серебряных оправах, и что если их прикрепить к нагрудному щиту, то получится Урим и Туммим, которые якобы использовались в древности провидцами для толкования. Позже Мороний повел Смита на расположенный неподалеку от родительской фермы холм Кумора и показал ему каменный сундук, содержащий перечисленные вещи. Наконец, через 4 года, 22 сентября 1827 года, Смит якобы получил золотые пластины, Урим и Туммим, и, согласно версии мормонов, приступил к работе над переводом. Пластины, по преданию СПД, были исписаны знаками измененного египетского языка. Мормоны предполагают, что книга Мормона должна была прийти от Бога, так как ее Иосифу Смиту открыл ангел. Как бы то ни было, Библия предупреждает, что даже сам сатана принимает вид ангела света. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. Апостол Павел также сказал: «Но если бы даже мы или ангел с неба стали проповедовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема». Послание к Галатам, глава 1, стих 8. Проповедовал ли Мороний или Нефий то же Евангелие, которое Павел проповедовал в послании к Галатам и других посланиях? Если Мороний действительно проповедовал то же Евангелие, что и апостол Павел, то оно у нас уже есть, и нам не нужна книга Мормона. Но если Мороний проповедовал другое Евангелие, то он под осуждением. Послание к Галатам, глава 1, стихи 8 и 9.